Семейство Лу было хоть и маленьким, но относилось к числу благородных. Глава семьи, Лу Нин, папаша Пяо, был золотым заклинателем уровня трех звезд. Конечно, им не сравниться было со знатью, но в северном предместье Светозара Лу считались уважаемым семейством. К тому же они умело управляли бизнесом по торговле травами. Полет дракона, шаг тигра – так можно было бы высоким слогом описать величественную поступь Лу Нина, когда он вошел в гостиную и увидел наследника семейства, развалившегося в кресле, задрав ноги на стол. Перемазавшись до ушей темно-лиловым соком, он лопал ягоды и, конечно, запачкал новую одежду засранец. От этой возмутительной картины у Лу Нина аж глаз задергался. Прежде Пяо и вякнуть не смел, а его задница постоянно огнем горела от отцовских воспитательных мероприятий. Никчемнее и ленивее его в семействе не было ребенка. Одним словом, отец уже лишился надежды, что из Пяо выйдет хоть что-то путное. Из грязи стену не слепишь. Лу Нина аж кулаки чесались, если он хоть денек не лупил своего сынка. И вдруг нерадивого Пяо не иначе как осенила Божья благодать. Он достиг 5 бронзовых звезд, обогнав всех остальных подающих надежды детей семейства. Уму непостижимо. Сам Лу Нин в его годы едва до 1-й бронзовой дотянулся, а этот вмиг до 5-й. Если бы Пяо усердно тренировался день за днем, это еще можно было бы как-то объяснить. Но он по обыкновению слонялся там-сям, бил баклуши и совал нос куда не следует. И вот вчера соседи, семейство Сяо, застукали его подглядывающим за девушками в купальне. Это уже вообще ни в какие ворота не лезет. Лу Нин сразу смекнул, что договориться по-хорошему с Сяо вряд ли удастся. А сегодня утром они прислали ультиматум. Их устроит только женитьба Лу Пяо на одной из опозоренных им девушек. Лу Нин понимал, что Сяо привлек неожиданно прорезавшийся талант его сына. Как знать, такими темпами он и стальным стать может. То лентяйничает, то поражает своими способностями, теперь вот невестку в дом привел. Что за ребенок? Глава 106. Е-Сю. Пройдет совсем немного времени, и Лу Пяо превзойдет своего родителя. И даже сейчас, пылая праведным гневом, Лу Нин гордился сыном. Пяо. Титаническим усилием воли Лу Нин заставил себя успокоиться и, состроив доброжелательную мину лица, гуманно-педагогическим тоном завел разговор. «Когда ты хулиганишь дома, это еще полбеды. Но ты поддался подсматривать в купальне за девушками семейства Сяо. Если об этом станет известно, пострадает честь семьи Лу». Пяо слегка порозовел и смущенно отвел глаза. «Бать, я все понимаю, был неправ». «Ну, раз признаешь ошибку, это уже хорошо», — поглаживая усы, кивнул Лу Нин. «Теперь надо ошибку исправить». «Ну, ясное дело, как в следующий раз пойду подсматривать, меня и мышь не учует», — решительно стукнул кулаком ладонь Пяо. У Лу Нина пол лица нервно задергалось, и по вискам потекли струйки пота. «И откуда такое выродилось? Убил бы гада». Но как ни чесались кулаки, папаша сдержал порыв души. Теперь Пяо не никчемный оболтус, а сокровище семейства Лу. Его и пальцем не тронь. Видишь ли, какое дело? «Семья Сяо кое-что заявила по этому поводу», — промямлил папаша. «Правда? Чего хотят-то?» Пяо занервничал и аж с кресла подскочил. «Бать, неужто сватов засылают?» Тут до Лу Нина начало доходить. «Так тебе, негодник, нравится кто-то из девиц Сяо? Небось, Сяо Сюэ? Посвататься хочешь? Хм, что ж, семейство Сяо весьма почтенно». Еще год назад Лу Нин о таком и мечтать не смел. Чтоб его негодник женился на Сяо Сюэ? Чтоб жаба отведала лебяжьего мясца? Бред. Но теперь-то все иначе. Пяо проявляет такое рвение, что старик-отец за него не нарадуется». Пяо, обычно такой разговорчивый, молчал как рыба. Хоть он и не был образцом добродетели, но серьезных проступков парень обычно не допускал. и лишь из-за Сяо Сюэ затеял свою шалость. Очень уж она Пяо понравилась. Пяо и Сюэ были неразлучны с зеленых слив и бамбуковых лошадок, фразеологизм, обозначающий влюбленных, которые дружили с детства. И когда подросли, детская дружба стала постепенно уступать место влюбленности. Но тут семьи, у которых на их счет имелись свои планы, запретили им общаться. Лунин, видя, что сын не возражает, страшно обрадовался. Сяо и впрямь сватались, а он пока не дал им ответа. Хм, что ж, дело за малым. Тут в страшной спешке прибежал слуга. «Хозяин, к нам барышня из семейства Сяо!» И не успел он договорить, как из-за двери послышался вопль. «А ну, Пяо, выходи сейчас же!» Это была Сяо Сюэ. Руки в боки, в алом шелковом платье, обтягивающем весьма ладную фигурку, с волосами, убранными в конский хвост. Правда, сварливые интонации слегка портили впечатление от ее милого личика. Пяо сразу смекнул. «Надо рвать когти!» «Только дернись, Пяо, и я не посмотрю на тебя больше!» Взвизгнула Сяо Сюэ, приметив невольный порыв своего незадачливого жениха. Пяо замер, покорно понурив голову. Тонкие пальцы Сюэ вцепились ему в ухо, и девушка злобно заорала. «Так ты подглядывал за мной в купальне?» «Нет!» От резких рывков голова Пяо моталась туда-сюда. «Да как ты смеешь отрицать это?» Взглядом девушка, казалось, прожгла дырки в несчастном. «Да, да!» – заныл Пяо. «Полегче, малышка Сюэ. Я признаю, что был неправ». «И сколько раз ты подглядывал?» «Всего-то один разок. Неоднократно!» «Так сколько же? Точно не помню!» С выражением тяжкой муки на лице простонал Пяо. «И что именно ты увидел?» «А ну говори!» Злобно вытаращилась Сяо. «Да ничего, я... Нет, нет, все видел!» Лицо Пяо приобрело причудливый оттенок и стало похоже на заиндевевший баклажан. «И хороша ли я с собой?» Сяо Сю с удвоенной силой злобно крутанула несчастного за уши. «Очень даже!» – закивал Пяо, припомнив соблазнительные детали. «И ты смеешь говорить об этом?» Девушка изо всех сил потянула за уши и затопала в бешенстве ногами. Пяо замотал головой. «Стыдно!» «Это мне, значит, должно быть стыдно!» Ярость Сюэ достигла наивысшей точки кипения, и она принялась энергично накручивать уши Пяо. Загадочная женская логика, доставляющая мужчинам адские страдания. Так следует восторгаться прелестями Сюэ или стыдиться того, что их увидел. Пока Сяо Сюэ расправлялась с его сыном, Лунин, втянув голову в плечи и постаравшись слиться с окружающей местностью, крадучись пробирался к выходу. Он чувствовал себя словно нашкодивший мальчишка перед строгой мамашей. Шух! И вот он уже струйкой дыма выскользнул во двор. Лупяо, пытавшийся воззвать к помощи, увидел, как его ботяня удирает, сверкая пятками. «Тоже мне отец называется». Резиденция главы Светозара. Глава города Едзун собрал на совещание стальных заклинателей. «Господин глава, поступило донесение от господина Емо. В связи с климатическими изменениями, демонические звери нынче в огромных количествах расплодились в окрестностях Светозара. Необходимо мобилизовать людей и уничтожить хотя бы часть монстров, чтобы сократить их численность, иначе безопасность Светозара окажется под угрозой», заметил стальной заклинатель по имени Есю. В резиденции главы он считался третьим в иерархии после господина Емо и самого Едзуна. Помолчав, Едзун кивнул. «Хорошо, мы назначим отряд заклинателей. К счастью, благодаря чудодейственным препаратам гильдии алхимиков, наши силы значительно возросли, а эликсир 9 циклов обращения позволяет сократить число погибших от ран». И тут же при мысли об алхимиках Едзун кое-кого припомнил. Нельзя не признать огромный вклад Нели в повышение боеспособности защитников Светозара. Но до сих пор при мысли о том, как этот негодяй домогался его дочери, глава с трудом сдерживал желание порвать мерзавца в клочья. К тому же, надо остерегаться темной гильдии, — заметил Ядзун. «Если отряд заклинателей покинет город, кто знает, на что могут решиться эти мерзавцы. Кроме того, господин Емо просил передать вам эту вещь. Взгляните, пожалуйста». Есю извлек из пространственного кольца книгу. Господин Емо отыскал ее в древней пещере. Она написана на странном материале, доселе неизвестными письменами. Есю раскрыл перед главой книгу и перелистнул несколько страниц, заполненных изящно выполненными изображениями диковинных символов и демонических духов, от которых исходила чистейшая аура огромной силы, какой Ядзун никогда не ощущал ранее. «Где нашли эту книгу?» У Ядзуна сердце ёкнуло от волнения, когда он взял артефакт в руки. Он вглядывался в запутанную паутину символов, но понять их не смог. Когда господин Емо спустился в глубокую пещеру, служившую логовом демонических зверей, он обнаружил останки человека, державшего в руках эту книгу. «Видимо, при жизни это был заклинатель уровня не ниже легендарного», — пояснил Есю. «Вы же знаете, что господин Емо имеет обыкновение в ходе своих странствий проникать в самые опасные места, дабы оценить их потенциальную угрозу для Светозара. Так вот, угроза, подстерегавшая его в этой пещере, была настолько велика, что даже он не осмелился задержаться в ней надолго и немедленно поднялся на поверхность, взяв с собой книгу». Ядзун листал страницу за страницей, но ничего не мог разобрать, ни единого символа. Он был зол и разочарован, так как отлично понимал, что держит в руках артефакт огромной силы. «Господин глава, я вдруг вспомнил, по слухам в Светозаре объявился юноша, необычайно искусный в распознавании символов. Раз уж он смог прочесть письмена священной книги «Огненной молнии», то, может быть, стоит пригласить его и показать этот текст?» С воодушевлением воскликнул Есю. Ядзун аж побелел от гнева и воскликнул: «Даже не упоминай о нем!» «Но почему?» – изумился Есю. «Если бы он узнал причину гнева главы...» Чтобы защитить юного гения, Ядзун устроил его в своей резиденции, впустив тем самым волка в дом. Негодяй посмел домогаться его дочери. Ядзун, скрипя сердце, дозволил ему после этого оставаться в резиденции, но чтобы к сопляку на поклон идти? Как можно пасть так низко, потеряв лицо? Потому как глава с трудом сдержал порыв гнева, Есю догадался, что мальчишка, видимо, разозлил чем-то Ядзуна. Однако речь шла о деле огромной важности. Есю поклонился и промолвил: «Господин глава, чтобы добыть эту книгу, господин Емо рисковал жизнью. В этой пещере на 9 шансов умереть был лишь один остаться в живых. Не всякий смог бы решиться заплатить столь дорогую цену ради того, чтобы разгадать тайну, способную, быть может, спасти Светозар. Прошу господина главу оставить личные обиды». Ядзун оказался в безвыходной ситуации. Как можно было пренебрегать общим благом? Он в сердцах махнул рукой и заявил: «Иди и сам его приглашай, я этим заниматься не намерен». «Слушаюсь, господин глава», — поклонился Есю и немедленно направился в апартаменты, выделенные Нелли. Войдя во двор, он огляделся. Что ж, условия были вполне приемлемые. Похоже, глава все же не обошелся с гостем с излишней жестокостью. Перед ним сидела, медитируя, прелестная девчушка лет 6-7, и волны духовной силы свивались вокруг ее фигурки. Есю аж затрепетал. Он с первого взгляда понял, что ребенок достиг по меньшей мере уровня 3 бронзовых звезд. Как это возможно в столь юном возрасте? Коль Светозар узнает о подобном чуде, все будут потрясены. Есю вздохнул с облегчением. Как же замечательно, что юный гений уже находится под защитой главы в его резиденции. Темная гильдия, узная она о девочке, несомненно попыталась бы уничтожить ее. Не успел Есю и шагу дальше ступить, как навстречу ему из дома вышел долговязый парнишка. Видимо, сам Нелли. Он внимательно глянул на гостя и, хотя не мог не почувствовать исходящую от него ауру силы, совершенно спокойно спросил: «Что же произошло, раз ко мне пришел сам уважаемый господин Есю, чье влияние уступает лишь господину Емо и главе?» Есю малость растерялся. Он не ожидал, что его признают с первого взгляда. Обычно по роду своих занятий Есю странствовал с господином Емо и редко бывал в Светозаре. Нели знать о нем не полагалось. Скрыв удивление, Есю улыбнулся. «Что ж, ты все правильно угадал». Глава 107. Некогда. Есю с головы до ног окинул взглядом стоявшего перед ним подростка. Неужели он тот самый гений-эрудит? Если не считать, что парнишка выглядел старше своих лет, ничего особенного в нем не замечалось. И тут на плечо Нели спикировала птица, металлическая, но с глазами, в которых горел живой разум и даже, казалось, глубокая мудрость. По крайней мере, Есю почудилось, что птица смотрит на него свысока. «Так это живая кукла!» – похолодел Есю. Много лет странствуя с господином Емо, он был неплохо осведомлен и слышал о живых куклах, но видеть нечто подобное раньше Есю не приходилось, тем более он не имел представления о том, что живую куклу можно создавать. А так как управлять куклой может лишь ее создатель, следовательно, Нели ее и сделал. Но как? Способ изготовления живых кукол был давным-давно утерян. К тому же во взгляде этой странной куклы читался разум. Она явно различала, кто находится перед ней. Да и сам подросток вел себя необычно. Сознавая, что перед ним третий по значимости человек главной семьи Фэн Сюэ, он не выглядел смущенным, ноги его не подгибались от страха. Он, на удивление, спокойно рассматривал непрошенного гостя. Впрочем, Есю нисколько не возмущало столь непочтительное поведение по отношению к старшему. Напротив, он был весьма заинтригован. «Услышал я, что в Светозаре появился необычайно эрудированный молодой человек. Вот я и пришел взглянуть на него», — улыбнулся Есю. «Едва ли дело только в этом, Есю Цанбей», — небрежно заметил Нели. «Ему и впрямь 13 или 14 лет. Он держится слишком уверенно». Решив более не воспринимать юного гения как ребенка, Есю сразу перешел к сути. «Да, верно, дело не только в этом». Ли думал, что, не желая видеть его лично, глава города прислал Есю с сообщением, и потому поначалу отнесся к нему настороженно. Но теперь, узнав, что гостя привело к нему некое дело, решил, что непременно должен помочь. Как-никак, Есю – важная шишка в семействе Фэн Сюэ и дядюшка Едзе Юнь. «Есю Цянбей, говорите все как есть. Дядюшка Едзе Юнь мне как родной дядя». И для убедительности в искренности своих намерений Ли стукнул себя кулаком в грудь. Есю скривил губы. Теперь ясно стало, отчего Едзун взъелся на парня. Еще бы, молоко на губах не обсохло, а уже женихается с Едзе Юнь. Сухо откашлявшись, Есю протянул юному ловеласу книгу со словами: «Нели, эта вещь была найдена во время наших с господином Емо странствий. Глянь и скажи, что это по-твоему?» Лишь только волшебная книга материализовалась из пространственного кольца Есю, Ли ощутил ее мощную ауру. Это был необычный артефакт. «Позвольте-ка взглянуть». Нахмурившись, Нели осторожно взял книгу и принялся ее перелистывать. Сидящая на его плече механическая птица тоже уткнула клюв в книгу, прямо-таки пожирая ее взглядом. Страницы пестрели малопонятными письменами, схемами и символами, исполненными с необычайным изяществом. «Что? Похоже, письмена периода древнейшей империи Шэньшэн?» Вдруг каркнула живая кукла, и несчастный Есю аж подпрыгнул от неожиданности. «Она еще и говорящая!» Разумеется, Есю не мог знать, что в кукле запечатан дух одного из пяти основателей Светозара, предка их семейства Е-Яня. Как не стыдно! А еще хвастался своей эрудицией. Разумеется, это не письмена периода Шэньшэн. Они появились позже, уже после ее гибели, как развитие письменности Шэньшэн в эпоху противостояния пяти царств. Это письмена Красной Империи, — возразил Ли. «Но на 80%-то я прав», — ловко вывернулся Е-Янь, уязвленный своим промахом. «Ну, раз ты прав на 80%, то сможешь, конечно, определить, что это за книга», — презрительно прищурился Ли. Полагаю, это рекомендации по управлению демоническими духами. Вот, например, этот символ, вероятно, контролирует их. Уверенный в том, что уж он-то кое-что в этих делах смыслит, самодовольно заявил Е-Янь. Угадал в общих чертах. Понимание твое весьма поверхностно, а ты уж возгордился. Чем быть полузнайкой, уж лучше пребывать в блаженном неведении, вреда меньше будет. Основателю и возразить было нечего. В прошлом он по праву гордился своей необычайной эрудицией, а Нелли то и дело нещадно критиковал его, словно шкодливого мальчишку. Сконфуженный, он повесил клюв и промолчал в ответ. А Есю тем временем взмок от волнения. То, что живая кукла вообще хоть что-то могла понять в этой книге, уже замечательно. Это что же получается? Мальчишка жестоко раскритиковал железную птицу, а что тогда про них говорить? Ведь Есю с Емо вдвоем вообще не разобрали ни шиша и даже не поняли, о чем там речь-то идет. Щеки Есю запылали от стыда. «Есю Тянбей, я не о вас говорил вообще-то», — заметил Нели, и от этих слов третьему по значимости в семействе Фэн Сюэ человеку захотелось сквозь землю провалиться. «Не знаю, где вы взяли эту книгу, но могу сказать, что она содержит необычайно важную информацию. Ее нужно беречь, как зеницу ока. В ней рассказывается о тактике призыва 10 000 демонических духов и формировании из них огромного боевого порядка. Этим способом можно контролировать в сверхмощном боевом порядке несметные орды духов уровнем не ниже стального. Они сметут, как пушинку, даже легендарного заклинателя». Пролистав книгу до конца, Ли вернул ее Есю. От подобного заявления Есю и запечатанный в кукле Е-Янь похолодели. Неужели легендарного заклинателя можно прихлопнуть словно муху? Что же это за боевой порядок такой? Основатель погрузился в глубокие раздумья. Даже если Нелли понял то, что начертано в книге, не до конца, а в общих чертах, он заслуживал того, чтобы перед ним пали ниц в восхищении. Мальчишка смог распознать символы древней Красной Империи и догадался, для чего они использовались. Каким смешным теперь казалось то, что он, Е-Янь, всегда кичился своими обширными познаниями. Вспоминая об этом, основатель испытывал глубокий стыд. Забрав у Нели книгу, Есю спросил: «А что, если бы вокруг резиденции главы был сформирован этот самый боевой порядок 10 000 демонических духов?» «Тогда десятки легендарных заклинателей не смогли бы сюда прорваться», — не моргнув глазом, ответил Ли. «Боевой порядок — это вам не хухры-мухры. Если существует нечто, способное одолеть легендарных заклинателей, то оно должно иметь поистине колоссальную мощь». Некоторое время Есю пытался справиться с потрясением и даже переспросил: «Что, правда?» «Естественно», — солидно кивнул Ли. «Сможешь ли ты собрать демонических духов в этот самый боевой порядок?» — спросил Есю. «Глава города дорого заплатил бы, чтобы заполучить такую защиту для своей резиденции. Ее колоссальные подземелья могли укрыть все население Светозара, и боевой порядок смог бы гарантировать всем безопасность. Не вопрос. Только вот времени и сил придется слишком много потратить. Да и необходимые материалы собрать трудно, ведь понадобится масса демонических духов стального уровня», — покачал головой Нелли. «А я еще и активно тренируюсь». «Собрать стальных демонических духов не так сложно, как кажется. За сколько времени ты бы закончил создание боевого порядка?» – спросил Есю. Он был уверен, что на это уйдет десяток-другой лет, но дело все равно того стоило, если этот самый боевой порядок способен защитить Светозар. «Ну, месяца два, не меньше», – пораскинув мозгами, ответил Ли. «Что? Два месяца?» Полагая, что слух его подводит, скричал Есю: «А что такого?» – неудуменно спросил Ли. «Чтобы заполучить такое чудо, Есю было и десятка лет не жаль потратить, а мальчишка собирается справиться за два месяца? Всего два месяца, и Светозар окажется под надежной защитой?» Есю аж подскочил на месте от возбуждения. «Позволь от имени главы города просить тебя поработать над созданием боевого порядка 10 000 демонических духов!» И Есю почтительно поклонился 13-летнему мальчишке, словно взрослому, уважаемому человеку. «Не смогу. Некогда», – пожал плечами Ли. «Некогда?» Есю остолбенел от неожиданности, но немедленно взял себя в руки и перешел в атаку. «Ты же понимаешь, что от этого зависит будущее процветания Светозара. Как же ты, житель города, можешь...» Нелли перебил его. «Вы правы. Я житель Светозара. Но разве я обязан безвозмездно трудиться над укреплением резиденции главы? Я бы вполне мог установить защиту боевого порядка 10 000 демонических духов, но мне кажется, что никто не уполномочивал вас, Есю Цанбей, вести со мной переговоры. Если моя помощь действительно нужна городу, то сказать об этом должен сам глава». Создание боевого порядка было вполне посильным делом. Нелли в последнее время продвигался вперед в тренировках весьма быстро, но по достижении золотого уровня потребовалось бы не менее полугода, прежде чем приниматься за штурм Стального. И потратить 2 месяца на то, чтобы создать Светозару надежную защиту, совсем неплохо, как ни крути. Однако просить об этом должен был сам Е Цзун при личной встрече. Совсем недавно глава безжалостно излупил Нели, а теперь должен признать, что без его помощи боевой порядок не создать. Есю растерялся. Догадавшись, чего именно добивается Нели, он промолвил: «Если ты поможешь защитить Светозар, город не забудет твоего подвига. Мы предоставим тебе все, что необходимо для тренировок». «Не так быстро», — замахал рукой Ли. «Как вы думаете, Есю Цанбей, что именно может предоставить мне глава?» Глава 108. Помощь в обмен на дочку? Эликсир поддержания духовной силы, эликсир концентрации духовной силы, даже легендарные пилюли духовного и телесного укрепления и эликсир 9 циклов обращения – все, что тебе будет угодно, мы способны достать. Есть ли хоть что-то в Светозаре, чего нет в резиденции главы города? Неважно, какую технику ты используешь в тренировках, мы можем, – величественно перечислял Есю, но осекся, заметив, что живая кукла смотрит на него с жалостью и презрением, словно на деревенского дурачка. Основатель Светозара владел множеством ценных техник, о которых обычные люди не имели ни малейшего представления. Но Нелли все равно насмехался над его познаниями и умениями. Так как же этот недостойный потомок смеет предлагать свои ничтожные приемчики как нечто равноценное? О чем он вообще болтает? «Есю Цанбей, вы, видимо, недавно вернулись из долгих странствий и не в курсе, что все эти препараты производятся гильдией алхимиков по рецептурам, предоставленным мной лично. Значит, глава не проинформировал вас об этом. Кстати, если вам потребуются пилюли духовного или телесного укрепления, не стесняйтесь, обращайтесь прямо ко мне. Вас устроят 3 или даже 5 тысяч штук. Считайте это подарком, Есю Цанбей», – развел руками Ли. «Так это он предоставил гильдии рецептуры чудодейственных препаратов?» «Нет ничего удивительного. Впрочем, Есю оказался не в курсе. Этот секрет был известен лишь руководству гильдии алхимиков, главе города Е Цзуну и еще нескольким высокопоставленным лицам. А Есю только вернулся, весь в возбуждении от загадочной находки, в попыхах кинулся к тому, кто мог помочь прочесть непонятные письмена, конечно, где ему было расспрашивать Едзуна о том о сём. Есю ужасно смутился и промямлил в ответ нечто невразумительное. «Есю Цянбэй, передайте господину главе Е Цзуну, что я создам боевой порядок 10 000 демонических духов, но у меня есть одно условие», — улыбнулся Ли. «И какой же?» – в глазах Есю вспыхнул огонек надежды. «Я с моей сестренкой хочу поселиться в апартаментах Е Цзюнь и проживать там вместе с Цзюнь. Ничто иное не способно вдохновить меня на создание боевого порядка», – ухмыльнулся Нелли. «Что?» У Есю глаза вылезли из орбит. «Ну и запросы. Значит, наглец и впрямь положил глаз на дочку Е Цзуна. И теперь понятно, почему при упоминании имени мальчишки глава бледнеет от гнева. Сколько лет этому выскочке? Может, он не только вундеркинд, но и физиологически созрел раньше срока? Неужто он уже в курсе, что там и как бывает между мужчиной и женщиной? Требование возмутительное, но ведь и личность явно незаурядная. Можно сказать, гений?» Есю взволнованно сглотнул. «Если кто-нибудь узнает про этот возмутительный случай, Е Цзун просто обязан будет стереть мальчишку в порошок. Не зная, что сказать, Есю долго молчал и, наконец, ответил, печально усмехнувшись. «Боюсь, не в моей компетенции самому решить эту проблему. Я вернусь к господину главе и сообщу ему ваши условия». Сердце Есю бешено колотилось. Как сказать господину Едзуну, что его дочь должна стать разменной монетой в торге, цена которому – боевой порядок 10 000 демонических духов? Он уже представлял выражение лица главы при этом известии. Едва ли глава согласится. Однако же боевой порядок необычайно важен для безопасности города, а если согласится, это равносильно тому, что мальчишку примут в семью? Готов ли глава признать парня? Уж и не зная, плакать ему или смеяться над сложившейся ситуацией, Есю направился к Едзуну. Главный зал резиденции. Несколько минут спустя. «Что? Вот подлец! Порву тварюгу! До утра он не доживет!» – бесновался Едзун. На мощных руках вздулись вены. Первой жертвой гнева пало кресло. Подлокотники под стальными тисками пальцев треснули. Что за мерзавец? Получив, Цунь продвинулся на Чи. Цунь – мера длины в 3 сантиметра, Чи – 10 цунь. То есть фразеологизм аналогичен русскому «ему палец в рот не клади, всю руку отхватит». «Надо было прикончить его сразу, когда застукал в покоях Цзюнь. Обуздайте свой гнев, господин глава. Цена этого вопроса – жизнь или смерть населения Светозара. Прошу трижды подумать, прежде чем принять окончательное решение». Предвидев подобную реакцию, торопливо произнес Есю. «Что еще за боевой порядок 10 000 демонических духов? Мальчишка все выдумал, неужели не ясно? Он своими кучерявыми словами задурил голову моей дочери, а теперь хочет и меня обвести вокруг пальца, рассказывая небылицы. Бред!» – ярился Едзун. Есю покачал головой. «Господин глава, по-моему, этот юноша не лжет. 2 месяца – короткий срок, они пролетят словно по мановению волшебного жезла, и его ложь откроется, так что лгать о боевом порядке ему нет смысла. Хотя я бы все же говорил о 3-5 годах, необходимых на реализацию замысла». Есю сохранял спокойствие. А вот Едзун сходил с ума от ярости, и доводы здравого смысла от него отлетали, как горох от стенки. «Да хрен с ним, с боевым порядком! Думаешь, я продам за него свою дочь? Никогда! Допустим даже, что он знает, как сделать этот самый порядок. Я на таких условиях с ним договариваться не намерен. Нет и нет! Мы прямо сейчас идем к нему. И если он не согласится этот самый порядок создать безо всяких идиотских условий, пусть на меня не пеняет!» Едзун гневно шарахнул по столу кулаком, вскочил и, словно буря, ринулся прочь из главного зала. Испугавшись, что в таком состоянии он наворотит дров, Есю кинулся вдогонку, увещевая на ходу. «Прошу, трижды подумайте, господин глава. Построение боевого порядка из 10 000 демонических духов стального уровня требует необычайного мастерства. Если тот, кто создает его, затаит на сердце обиду, может ли так случиться, что он заложит в основу порядка нечто, способное создать большие проблемы в разгар сражения? И что мы будем тогда делать?» «Значит, ты, Есю, считаешь, что я должен вот так отдать ему мою дочь?» – взревел Аки разгневанный лев Едзун. Есю тут же ответил: «Я этого не говорил, но, кажется, Нели обожает Цзюнь, а Цзюнь уже девица на выданье. И пусть у Нели нет ни власти, ни силы, но он весьма одарен и эрудирован. Как знать, может, через пару десятилетий в его лице Светозар обретет еще одного легендарного заклинателя. Так что чем это не партия для нашей девочки?» «Партия? Вот это шутка! Сопляк, в совершенстве овладевший мошенническими приемами, вот кто он! Как можно дать ему Цзюнь? К тому же он тот еще потаскун, а то я не знаю, что он воет Шуры-Муры, Сяунин, младшее семейство Илунь, и этой Хуань-Лань-Жо!» Едзун испепелил взглядом Есю и рявкнул: «Еще раз заикнешься про партию, пеняй на себя!» Есю благоразумно прикусил язык. Видимо, у Едзуна сложилось предвзятое мнение относительно Нели. Сам он не видел в Нели значительных пороков. Даже если мальчишка по молодости и склонен волочиться за девушками, то кто этим не страдал в юные годы? Разве большинство аристократов Светозара не имели по нескольку жен и наложниц? У самого Едзуна 2 супруги, так что... Однако Цзюнь – единственная дочка Едзуна, и переубедить его будет сложно. Шагнув во двор, где разместили Нели, Едзун услышал: «О, кого нам ветром попутным принесло? Никак господин тесть пожаловал». Ядзун едва не упал, запнувшись о порог и затрясся от злости. Стальной заклинатель, каким был Ядзун, мог ударом ноги разбить вдребезги каменную глыбу, а тут какой-то порожек чуть не сбил его с ног. Его гнев вскипел с новой силой, затмевая здравый рассудок. Есю едва сдерживал смех. Ну и дает мальчишка так насмехаться над главой Светозара. Вот уж правду говорят. Как не силен огонь, найдется вода, что его затушит. Чудо, что Нелли до сих пор еще жив и здоров при таких-то выходках. Бум! Тело Ядзуна окутало мощная аура духовной силы. Его лицо сейчас напоминало страшную маску, а каждый шаг оставлял на земле глубокий след, будто сам демон преисподней печатал шаг. Даже Есю с трудом выдерживал пугающее давление потока духовной силы. Ядзун был достойным наследником пятого поколения семейства Фэнсюэ, щедро одаренным талантами. В свои еще достаточно молодые годы он уже достиг стального уровня, о чем Есю оставалось только мечтать. «Господин глава!» – поспешно воскликнул Есю, опасаясь, что Ядзун в неконтролируемом приступе ярости убьет Нели и тем самым нанесет Светозару непоправимую потерю. Ядзун и двух шагов не сделал, а волна его духовной силы уже обрушилась на Нели, словно цунами. Но в этот момент сидевшая на плече мальчишки живая кукла вдруг разинула клюв и каркнула. «Ядзун! Наглый мальчишка! С тобой говорит основатель Еянь! Приказываю тебе прекратить!» Грозная волна всеподавляющей ауры отступила, и на лице Ядзуна отразилось замешательство. Голос показался ему знакомым. «Ты забыл меня, мальчишка? Хочешь, чтобы я задал тебе взбучку за то, что ты позоришь своего наставника?» Сурово вещал Еянь изнутра металлической птицы. «Если бы во время пребывания в священном пределе небесного превращения я не обучил тебя технике семи ступеней самосовершенствования, кем бы ты сегодня был?» «Основатель Еянь?» Ядзун ошеломленно воззрился на живую куклу. «Верно, это я!» — ответил Еянь. Ли нахально ухмыльнулся, и гнев Ядзуна вскипел с новой силой. Глава потемнел лицом, как грозовая туча, и прорычал. «Глупый мальчишка, не ведающий страха! Как ты посмел запечатать живую куклу душу основателя Еяня? Непростительно! Если я не отрублю твою дурную башку, то позор мне, как потомку семейства Фэнсюэ!» «Наглец! Достоин ли ты носить фамилию Е?» – разозлился Еянь. «Я добровольно согласился быть запечатанным в эту птицу!» «Господин тесть слишком уж сердит. Уж не знаю, чем я его так задел, но приношу свои глубочайшие извинения», – произнес Нели. Впрочем, по выражению его лица было понятно, что он нисколечки не раскаивается. Есю вообще застыл с разинутым ртом. «Основатель Еянь? Но как?» То, что хранителем священного предела был основатель Еянь, было одной из великих тайн Светозара, и лишь те, кто прошел испытания, знали о его вечной и бессмертной душе, заключенной там. Все те, кто смог достигнуть стального уровня, были учениками Еяня. Но как основатель смог покинуть священный предел, и как он очутился внутри живой куклы? Что, в конце концов, здесь происходит?